Глава 37. Дмитрий. Впервые за последние несколько месяцев вечер пятницы после трудовой недели я провожу в баре с друзьями. Сначала было много работы, потом Юля, и снова работа. Сегодня я понял, что не вывожу больше, надо отвлечься. «Руслан не приедет?» — громко перекрикивая музыку, спрашивает Богдан. «Нет, они за городом, всем семейством волка своего пасут», — ржет Толян, которого этот самый волк однажды чуть не загрыз. Теперь он в гости к Нагорным нос не сует. «Хорошо, хоть Димона не потеряли. А то я думал, все, можно списывать». Дан одобрительно хлопает меня по плечу. «Хомуты эти!» По его ладони проходит судорога, отчего он сильнее сжимает мое плечо. Как вспомню, так вздрогну. Он был женат, весьма неуспешно. Теперь всех отговаривает. В противовес своим же словам, спустя минут 10 Дан начинает клеить барышень за соседним столом. Заказывает им бутылку дорогого шампанского. Улыбается. Снова решил немного вздрогнуть. Взглядом окидываю зал. Глаз ни за кого не цепляется. Серая масса. И дело не в том, что нет симпатичных вокруг. Вероятнее всего, привлекательные экземпляры есть. Но мыслями я с той, которую в подобном месте не встретить. Юля с такой прытью выскочила из моего кабинета, что можно задаться вопросом. А все беременные так могут? Сколько бы ни думал об этом, не понимаю, что с ней происходит. Словно абсолютно другой человек. Экран лежащего на столе телефона загорается. Вверху всплывает уведомление из мессенджера. Одно за другим штук 5. Беру мобильный в руки, сняв блокировку, понимаю, что сообщение от Льва. Пара видео и сообщения. Как же вовремя, блин. Мы с ним обменялись номерами, но ни разу после той первой встречи общение не поддерживали. Он обещал поискать и прислать видео с Юлей. То, что уже в какой-то мере не актуально, он, естественно, не в курсе. Пробегаю глаза по приветствию и, не ответив, открываю первое видео. Грузится. Следом на экране Юля появляется. Совсем другая. Такая, которую я никогда не видел. В военной форме, со своей идеальной выправкой, настолько серьезной, что кажется строгой. Она проходит мимо оператора, снимающего видео на телефон. «Наш санинструктор. Самая красивая боевая единица батальона», — тихо сообщает голос за кадром. «Юлия Валентиновна, у нас тут раненый», — орет второй. «Посмотрел на вас и обжег роговицы. Ослеп. Спасите, помощь необходима». Парни смеются по-доброму, это чувствуется. Юля оборачивается и тут же смущается. Даже так, через экран, я вижу, как вспыхивают ее глаза, которые она тут же отводит, качает головой. «Через час ждем всех на занятиях по тактической медицине», произносит Юля, вопреки ожиданиям, наистрожайше. «Прогул плюс 3 километра на марш-броске». Оператор переводит камеру себе под ноги, снимая раскаленный песок. «Вроде сталь на солнце плавится, а у нас все равно морозно», грустно констатирует парень. По голосу понятно, что зелень еще. Перематываю видео на начало и снова смотрю. Пытаюсь подметить и запомнить в ней все: положение рук, уверенную походку, внимательный взгляд, гульку, в которую собраны волосы на затылке. Юля камеры очень стесняется. Парни украдкой снимали. Видео контрабандное, никому не показывая, особенно Юле. Заставит удалить. Комментирует Лев первое видео. Загрузка второго, продолжительностью более 15 минут, занимает чуть больше времени. «Золотой мой», — окликает меня Дан. «Может, ты оторвешься от своей увлекательной работы? У нас тут компания в разы прекраснее стала». Поднимаю глаза и вижу, к нам таки приземлились две барышни. Ничего особенного. Типично размалеванные тёлки с глазами, с счетными машинками. Взгляд с поволокой. Оплатить я не против, но пользует путь кто-то другой. «Занят», — получается жестко. На втором видео как раз марш-бросок запечатлен. Но проходит он где-то на просторах нашей родины, а не в песках. Нарезка моментов прохождения пресеченной местности и горного склона. Юлю легко распознать в толпе мужиков. Из заснятых человек 30, она одна не мужского пола, ниже ростом и значительно уступает в размерах. С первых секунд темп бега берется высокий. Несмотря на комплекцию, чиж несется чуть ли не впереди всех. Перед преодолением водной преграды командир сообщает, что девушки, а она там одна, если другие есть, то выглядят как мужики, могут обогнуть озеро по берегу, дабы не утяжелять амуницию. Но Юля против всякого чаяния в воду все же заходит. Просматриваю до конца, хотя в кадре Юля мелькает нечасто. За широкими спинами ее особо не видно. Мне словно позволили коснуться чего-то ценного. Небольшое погружение в ее привычную среду. «А теперь еще раз пересмотри», — приходит от Льва. «Все, кто с морковкой в марш-броске участвуют, бойцы спецназа. Не кабинетные боевые. Экипировка вместе со снаряжением порядка 15 килограмм. При намокании можно еще половину накинуть, прикинь? По ней так и не скажешь. А все знаешь почему? В ней силы духа немерено. Я бы ее жизнь не вывез. У парней есть еще видео, как Юля товарища нашего с минного поля вытаскивала, но говорят, оно слишком тяжелое. Ей самой разминировать приходилось. Гражданским нельзя. Если уговорю их, скину тебе. Меня словно в центр клуба пыли затягивает. Дышать тяжелее становится. Я и до этой минуты не понимал, что происходит. Сейчас же для меня в крайней мере непонятно, чего такая, как она, может бояться. Разговора? Если расстанетесь, просит сообщить им. Все томятся в догадках, кто такой очаровал нашу снежную королеву. Да, блядь, сейчас прямо ждите. Когда я спрашивал Юлю, тяжело ли ей было адаптироваться к гражданской медицине после военной, она отшутилась, аргументируя тем, что начинала работать еще учась в колледже, то есть в обычной больнице. Дескать, для нее это привычно. Сейчас же становится понятно. Контрактная служба не такой уж малый этап. «Димыч, куда ты?» – спрашивает Дан, когда я поднимаюсь на ноги. Мне настолько жаль, что я ее не стал слушать, что ждать не могу. Всего начало 10-го. Скорее всего, Юля еще не спит. Моей задумке сбыться не удается. Дверь в Юлину квартиру мне открывает посторонняя девчонка. Юная и жутко тупящая. Она несколько раз уточняет у меня, кого я ищу. И только потом спохватывается после долгой заминки. «Это прошлая хозяйка квартиры? Я ее не видела. Родители квартиру купили недели две назад. Меня на подписание документов не брали. Я, кстати, Милена». Протягивает мне свою ручонку в знак приветствия. Прощаюсь с ней, придавая голосу привычное звучание. Повышать голос не за что, по сути, скорее на себя нарать надо. Я вообще о жизни Юли ничего не знаю. Утром с Ильгамовым происходит точно такая же хрень. С ним Юля не живет и никогда не жила. Где она, он знает, но мне не скажет. Неудивительно, правда? Предлагает спросить у нее самой. Как же я сам-то не догадался, это ведь так просто. Знакомый налоговик в течение пары минут по моей просьбе присылает мне новый адрес ее прописки. Мне с моими связями узнать все о ней труда бы не составило. Но я держал все это время данное обещание. Я надежный человек или дебил. Дверь в квартиру мне открывает мужчина лет 60. Сходство с Юлей даже не пытаюсь искать. Она говорила, что с биологическими родителями после детского дома никогда не общалась. Здороваюсь, представляюсь и прошу позвать Юлю. С каждой минутой у меня к ней вопросов все больше. «Слава, кто там? Юленьке еще рано возвратиться», — раздается позади него. Мужчина не успевает ответить. Как в проеме рядом с ним появляется женщина того же возраста, но вида болезненного. «Ой, вы Дмитрий, наверное». Она слегка улыбается, глаза свои распахивая. Супруг ее, наоборот, хмуриться начинает. «Проходите, мы вас чаем напоим. А там, глядишь, и Юленька наша вернется со смены. Ее перестали ставить на сутки, но попросили подменить, и она согласилась». Я пытаюсь вспомнить имя приемной Юлиной матери, но оно, что мне не свойственно, теряется в памяти. Как пацан, честное слово, стою и разглядываю. Осталось челюстью по полу клацнуть. «А что это мы? Не представились даже?» Спохватывается она, немного смущаясь, под моим пристальным взглядом, точно как Юля. «Я Светлана Игоревна, а этот джентльмен молчаливый Вячеслав Алексеевич. Мы родители Юлиного мужа».